медведь. Мама сказала, что она хочет медведя посмотреть. Мы пошли к медведю. Около него очень много людей стояло, и все говорили: «Что, Мишка? Жарко, Мишка!» и кричали, чтоб он в воду лез. Петя стал меня вперед толкать, где видно. А мама боялась, что медведь может меня зацепить. И мама говорила: «Мальчик, мальчик, как тебя? Куда ты его пихаешь?» А потом один дядя военный взял меня на руки, засмеялся и сказал: «Гляди, вон он, Мишка!» А там в клетке Мишка ходил мимо решетки и на всех глядел. Он на собаку похож, только он толстый, а глазки совсем маленькие, черненькие, и когти большие, как у тех медвежат. Он совсем не страшный. Я сказал дяде солдату: «Его, может быть, погладить можно?» А дядя сказал: что ты, дружок? А вдруг он лапой цапнет? Он шутя цапнет, а без руки останешься. Он корову лапой ударит, весь бок вырвет. Вот он какой! Он в лесу самый сильный зверь, дружок!» Этот дядя мне все говорил: «Дружок, дружок!» А мама вдруг сказала: «Ах, где это Алешка?» А Петя сказал: «Вон он где сидит!» Мама подошла и сказала солдату: «Что вы, что вы! Вам, может быть, тяжело?» А дядя-солдат сказал: «Пустяки, гражданка, пусть медведи посмотрят!» И крикнул: «А ну, Мишка, в воду!» И все стали кричать: «В воду! В воду! Пошел в воду!» А Мишка вовсе не косолапый. Сзади Мишки была вода. У него в полу как ванна, только большая. Он взял и влез туда. Только одна голова наверху была, и он глаза закрывал, потому что ему очень жарко было. Мама сказала: «Косолапый Мишка!» А дядя-солдат сказал: «Хороший косолапый! От него на лошади не ускачешь, и на всякое дерево залезет, как обезьяна». Я сказал, что я видал, как маленькие мишки на решетку залезали, да еще по решетке в бок ходили. И я тоже сказал: «Вовсе не косолапый». А мама вдруг говорит: «Ну, знаешь, довольно, пойдем-ка». Меня дядя спустил, и мы пошли. Мама всех спрашивала, где обезьяны, и нам рукой махали, куда идти. Большая обезьяна, орангутанг. Мама меня спросила: «Может быть, я есть хочу?» Я сказал, что не хочу, а она все равно повела меня, где молоко пьют. Там домик стоит, можно молоко пить. И мама там мне пирожное купила. Я очень скоро съел, потому что хотел к обезьянам. А когда мы пришли к обезьянам, то я думал, что там в клетке черный человек сидит. А это не человек, а такая большая обезьяна. Она называется орангутанг, и она не черная, а рыжая. Она сидела на стуле, у нее был столик, и к ней пришла одна тетя и принесла ей чашку и еще молочник. Тетя налила ей из молочника в чашку, чтоб она выпила, а сама стала смотреть, как она будет пить. Обезьяна взяла чашку и стала пить из чашки. А потом тетя отошла немножко и отвернулась. И все стали смеяться, потому что обезьяна взяла молочник и прямо из молочника все выпила. Тетя увидала и бронила обезьяну за это. А обезьяна полезла потом наверх по веревке. Там веревка очень толстая была, висела с самого верха. Обезьяна на самый верх по веревке залезла и стала там веревку отвязывать. Она сначала рукой отвязывала, а потом стала ногой отвязывать, потому что у нее на ногах тоже руки, и она ими все может делать, и все равно не отвязала. Она потом по веревке вниз полезла, так я видел, как она ногами хваталась, ногами в кулак веревку зажимала. У ней лицо очень смешное, потому что у ней нос очень маленький, а рот шаром вперед идет, а кругом лица волосы, как будто все борода. Макаки. Мама сказала, идем отсюда, там интересней. А там была клетка, и в этой клетке были маленькие обезьянки. Они по всей клетке прыгали. Они так прыгали, что прямо через всю клетку. Я думал, что они летают. А это они не летают, а прыгают. Это они так играли, потому что одна обезьяна убегала, а другая ее ловила. И другие тоже так играли. Их очень много было, и они кричали. А я знал, какие это обезьянки. Это макаки. И все смеялись, потому что они веселые и очень шалят. А потом я видел, как одна макака ручками все волосики расправляла у другой макаки, а та ей давала голову, чтоб она скребла, и все говорили, это она блох ищет. А потом две макаки стали драться, они ладошками дерутся. Только одна потом упрыгнула на решетку и ускакала. Я хотел еще смотреть, а мама сказала, что поздно и что надо сейчас ехать обедать, потому что нам далеко. Павлин самый красивый. Мы пошли домой и шли мимо загородки. Мама очень скоро шла и вдруг встала. Она посмотрела за загородку и сказала, «Ах, какой!» А там, за загородкой, был вот какой. Я думал даже, что он не настоящий, потому что он совсем как на елке. А это птица такая, павлин. Он хвост поставил кругом, и на хвосте синие кружочки с золотым и зелененьким. А сам павлин блестит. Он синий и блестит, как стеклянный. На голове у него торчком стоят тоненькие перышки, как иголочки с шишечками. И они все в ряд стоят. И он стоял, как очень важный. Я стал кричать, «Ой, какой! Смотрите, смотрите, какой!» И пришел один дядя с девочкой. И еще пришли. И все смеялись и говорили, что это павлин. И дядя мне еще павлинов там показал. Они высоко на каких-то бревнах сидели, только у них хвосты назад и как полотенце. А это они могут так сложить, а потом так поставить, как этот, кругом. А потом один такой павлин совсем близко подошел, и девочка ему в решетку палец сунула, а потом крикнула, потому что павлин клюнул. Он думал, она ему есть дает. Только он не очень клюнул, а девочкин папа сказал, что он ей павлинье перо достанет. Я маме сказал, что я тоже хочу такое перо, я его на елку вешать буду. Мама сказала, что довольна и что пойдем. А я всю маму просил, чтоб достала мне перо.